Дорогие братья и сестры, кто был в утреннем собрании, я хотел бы тему продолжить о делах веры, о служении веры. Мы с вами касались в утреннем собрании о повиновении Авраама, как Ной благовея приготовил ковчег, как Исаак благословил Иакова и Исава, как Авель принес жертву лучшую, как Моисей захотел страдать с народом Божиим, как Моисей завещал о костях, как Енох получил свидетельство, что уходил к Богу. По одному семь, это уже семь различных дел. Всего здесь перечисляется 14 личностей и еще две, 14 мужчин и еще две женщины. Если говорить о делах, то здесь перечисляются такие дела. Я читаю 32 стих. «И еще скажу, не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Иефае, Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою». И дальше перечисляются их дела. Побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших воскресшими, иные же замучены были. Братья и сестры, это тоже верою. Замучены были, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Это тоже дела веры. И надо сказать, что в отношении действий, дел веры, мы читаем в послании Иакова во 2 главе такие слова. Мне очень стих этот нравится, 22 стих. Речь идет об Аврааме. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Господь хочет, чтобы наша вера через дела достигала совершенства. Вера искупленных – это не просто такая умозрительная вера, она в жизни, в святости, она в полном отделении от мира, она в жизни в присутствии Господа. Вера проявляется, когда мы принимаем детей и воспитываем их для Царствия Божия. Верою мы принимаем, чтобы жить в отделении от этого мира, чтобы не смешиваться с ним. Как апостол Павел сказал в 6 главе Галатам, 14 стих, «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа Иисуса Христа, которым я для мира распят, которым мир для меня распят, и я для мира». Это все вера, это все жизнь веры. Чтобы укрепляться верою, необходимо взирать на воздаяние. Мы с вами уже слышали в отношении вот пришествия Господа, который придет за Церковью в свое время. Если Он до сих пор не пришел, то у Него свои планы. Во-первых, о сроках. Когда речь идет о сроках, то Господь четко сказал, не ваше время знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Это во власти Божией. А наше время, наше дело, так сказать, веры, это ожидание, это терпение, это благочестие, это все в делах веры. Я хотел бы обратить внимание еще на одно дело веры, это записано в 30 стихе, «Верою пали стены иерихонские по семидневном обхождении». верою пали стены Иерихонские. Иногда у нас, у каждого, бывают такие неприступные стены. Это, может быть, наши неспасенные родственники. Это, может быть, какая-то трудность в нашей жизни. Это то, что кажется невозможно преодолеть, но Господь говорит, что верою пали стены Иерихонские. Раскопки говорят о том, что стены Иерихонские были двойные, крепкие, высокие, каменные стены. И пали они, внутренняя стена вовнутрь, а наружная стена наружу. То есть всемогущество Божие проявлено было. Но как они пали? Народу Божьему было повелено, чтобы они проявили послушание веры. Не от каких-то подкопов, не от каких-то взрывов, а семидневное обхождение. Город крепкий, и вот израильтяне, и эта слава Божия в этом, они 7 дней обходили. Они 7 дней обходили, и здесь проявилось послушание веры, потому что они послушались. Были до этого люди, которые говорили: «Мы не можем одолеть, мы не можем одолеть». И мы знаем, что эти люди произвели в свое время возмущение в народе, и они после этого были истреблены Господом. И вот здесь показывает, как эти стены, о которых они когда-то говорили, там мы видели стены до небес, как эти стены до небес верою падают. Здесь они проявили еще риск веры. То есть вера, она связана всегда с риском. Когда мы что-то делаем сами, нам так хочется самим что-то делать, тогда Господь стоит в стороне. Когда мы все возлагаем на Господа, мы тогда ожидаем. Конечно, вдруг бы со стен полетели бы снаряды или еще что-то там, какие-то камни, но они повиновались. Они проявили риск веры, а риск, основанный на вере, он всегда оправдан. Они еще проявили молчание веры. Они молча обходили, и сказано, не восклицайте. Так они 7 дней молча обходили, в 7-й день 7 раз обошли. И здесь еще одна сторона веры – это ее постоянство. Постоянство веры. Братья и сестры, как у нас в этом отношении, когда мы ожидаем чего-то от Господа, ожидаем и верим, и молимся, насколько мы постоянны? Вы знаете, практически постоянство верующих иногда испытывается годами, иногда десятилетиями. Известны случаи, когда спасение родителей или спасение дочери, сына происходит через десятилетия. Происходит, но происходит через десятилетия. Здесь необходимо постоянство веры и риск веры, и молчание, и послушание. Все-таки эти стены Иерихонские пали. И вот в этих Иерихонских стенах жила одна верующая душа. Причем ее звали Раав, вы это знаете. Удивительно, что ее вера, это язычницы, причем женщина, которая не являет собой моральный облик, но мы видим, что эта женщина, если бы это не было в Писании, мы бы даже и не представили. Ее вера поставлена рядом с верой Авраама. Вот что мы читаем в послании Иакова, 21 стих. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенника Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно Ирав блуднице. Вы слышите, братья и сестры? Подобно Аврааму. Так только может Господь, сила благодати, ставить такую женщину рядом с таким человеком, с такой верой, как Авраам. Подобно Ирав блуднице. Не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Подобно Ирав блудница. Если посмотреть ее начало и ее продолжение, то мы видим здесь чудеса и слава, и славу веры этой женщины. В чем заключалась ее вера? Откуда мы знаем, что это была верующая женщина? Мы можем прочитать книги Иисуса Навина. Ее свидетельство этим двум соглядатаям. И вот что она говорила. 10 и 11 стих. «Мы слышали, как Господь...» Это 2 глава Иисуса Навина, 10 и 11 стих. «Мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта. И как поступили вы с двумя царями аморейскими, за Иорданом и Сигоном, и Огом, которых вы истребили». Ну, слышали все. Слышала она, слышали другие. Но это еще не дело веры. «Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо, вот он ее слова веры, Господь Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Господь Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. И теперь, когда она пришла к вере в Бога, она теперь решила послушать предложение, то, что сказали эти два мужа израильских. Что произошло потом? Не просто они были спасены со всеми ее родственниками, но после начальник поколения сынов Иудиных взял эту Раав в жену сыну своему Салмону. И уже читаем мы в родословии, что Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Раав. И таким образом она вошла в родословие Иисуса Христа. Вооз, как мы знаем, он был, женился на Руфе Моавитянке, и у Вооза и жена была язычница, и мать была язычница. Не просто эта женщина стала родственницей где-то там в последнем колене, где-то в последнем роду. Начальник поколения сынов Иудиных сыну своему взял Салмону в жену. Мы видим, как вера поднимает на какую высоту душу, будь это мужчина или женщина, когда они оставляют жизнь греха, и Господь берет и возвеличивает. И сегодня мы знаем, что нет такого греха, который бы не простил Господь, но, отделившись от греха, как важно снова не соединяться с Ним. Мы видим, что еще здесь женщина Сара. Она тоже является великой женщиной веры, и о ней написано, что Сара не по времени возраста родила, и она тоже является той женщиной, которая здесь перечисляется, как я уже сказал, две женщины среди остальных личностей. Верою сама Сара, будучи неплодна, получила силу к приятию семьи, не по времени возрасте родила, ибо знала, что верен обещавший. Если спросить, кому легче верить, мужчинам или женщинам? Практически, судя по тому, насколько в наших собраниях больше мужчин или женщин, то можно предположить, что женщине легче веровать. Потому что верующих больше женщин. Очень у многих мужья неверующие, очень у многих и сыновья неверующие. Но, друзья дорогие, именно благодаря вере женщин спасаются и мужчины. Кто-то сказал, почему сегодня не стало великих людей? И ответ был такой, потому что не стало великих матерей. Поистине, мать, качающая колыбель, управляет миром. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас, и мужчины, и женщины, назначение свое жизни веры принимали как от Господа, помня, кто мы здесь есть, мужчина или женщина, но мы свое назначение, когда исполним, вечности Господь будет награду давать. Там им не будет уже ни мужчин, ни женщин, но там будет славное царство Господа нашего Иисуса Христа, и награды, награду великую получит именно по вере. Когда Господь говорит в Откровении, побеждающему дам сесть со мной на престоле. Там говорится, побеждающему кто? Кто бы ни был, это мужчина или женщина, побеждающие будут с Господом. Поэтому, друзья дорогие, сегодня Господь нас зовет на эти дела веры. И сегодня, если раньше эти дела веры заключались в том, чтобы переносить узы, темницу, сохранять верность, сохранять святость, то сегодня дела веры так же само проявляются в том, чтобы и сохранить верность, и сохранить святость, и не уклониться в иное учение, и не поддаться обольщению, и не поддаться слиянию с этим миром. Сегодня мы видим, что так сильно демонизация проникает. Проникает эта демонизация и в торговлю, и в медицину, и в различные сферы жизни вот, людей, и насколько это и в образование, в школу, все это так хочет сатана овладеть миром, и как увидеть, и как отойти, как в сторону уйти от этого. Даже просмотр телевидения, оно уже является собой то, что люди, смотря, они как бы подвергаются влияниям сил тьмы. Настолько все искусно сделано, и верующие многие этим подвержены этому пороку. А потом удивляются, почему распад, почему падение, почему распад нравов и так далее. Друзья, как хочется, чтобы мы сохраняли библейский взгляд на учение, библейский взгляд на церковь, библейский взгляд на жизнь семьи, библейский взгляд на жизнь нашу, где бы мы ни были. Друзья дорогие, Господь сегодня хочет нас предостеречь, уберечь, чтобы наши сердца наполнились благодарностью, что такие вот немощные, слабые, но держась за Господа, мы можем победить, мы можем пройти путь этого. И наша цель – встретить Господа, иметь при жизни свидетельство, что угодили Господу, и когда Он придет, чтобы встретить Господа нашего. Пусть Господь поможет нам в этих делах веры, в этой жизни веры. И еще хотелось бы, чтобы мы понимали, что вера, она проявляется в благодарении. Вера проявляется в благодарении. Помните, как те 10 прокаженных, которые исцелились, а пришел благодарить только один. И Господь говорит, где же 9? Как они пришли воздать славу Богу? Мы много получаем, Но мы бы еще получили, больше получали, если бы мы были способны благодарить. Благодарить Господа за то, что мы имеем сегодня, и за те благословения, благовестия, и за та жизнь, что у нас молодежь есть, что дети растут, что Господь дает принимать это все верою и не уклониться. Пусть Господь благословит. Мы сейчас помолимся нашему Господу. Аминь. Thank you.